Музей изящных искусств открылся 31 мая 1912 года. Уже не было в живых и второй жены, Марии Александровны. Все четверо детей давно выросли. И не им, а музею, самому любимому детищу профессора Цветаева, была отдана почти вся его жизнь. Иван Владимирович скончался в конце августа 1913 года. Однако вернемся назад. Сейчас мы присутствуем при самом начале воплощения в жизнь мечты. Чтобы осуществить задуманное, Ивану Владимировичу приходилось искать меценатов, благотворителей, как называли их в доме, добиваться субсидий, выбирать место для здания, призванного хранить его сокровища, не раз возвращаться в Европу, чтобы заказать специалистам слепки и копии наилучшего качества и проследить за их изготовлением. Естественно, в таких условиях, при подобной загруженности, даже очень желая этого, Цветаев никак не мог заниматься физическим и духовным развитием, воспитанием и обучением маленьких Андрюши и Валерии. Детям нужна была вторая мать, чтобы растить их, холить, лелеять, баловать. Ему самому нужна была вторая жена, которая поддерживала бы его и помогала решать поставленные им перед собой благородные и трудные задачи. И очень скоро, не переставая оплакивать покойную Варвару, Иван Владимирович принялся искать ей заместительницу. В 44 года он остановил выбор на молодой 22-летней девушке, которую звали Марией Александровной Мейн. Избранница была красивой, умной, прекрасно образованной и воспитанной, свободно говорила на нескольких иностранных языках, в том числе на французском, немецком и итальянском, страстно увлекалась литературой, хорошо знала достопримечательности Италии. Но главной любовью ее жизни была музыка. Ученица пианиста-виртуоза Николая Рубинштейна Мария Мейн божественно играла на фортепиано. Столько достоинств! Разве можно было найти невесту лучше для человека, желающего заново начать свою жизнь? С первой же встречи с будущей женой Иван Владимирович обрел уверенность, что сделал правильный выбор. Единственное, что омрачало идиллию, сердце Марии Александровны было отдано другому, и этот другой был женат. Она страдала от невозможности законно и полностью принадлежать тому, кого любила. Отец Марии был немцем по происхождению, мать — полькой, и от родителей девушка унаследовала слишком цельный характер, чтобы таить свои чувства от людей в то время, как ей хотелось бы гордиться ими. Бесспорно, пора было положить конец этой тайной и бесчестящей ее истории. А профессор Иван Цветаев выглядел таким несчастным с этой вечной памятью об ушедшей жене, с этими двумя малышами на руках, что из сочувствия к нему, да и руководствуясь доводами рассудка, Мария решилась принять его предложение. И оказалось, что их союз куда менее тягостен, чем она себе представляла. 26 сентября 1892 года, едва ли через год после венчания, Мария Александровна подарила мужу дочь, Марину. Еще через два года настала очередь второй дочери, Анастасии. Словом, еще юная женщина удивительно разумно и справедливо распределяла заботу между своей плотью и кровью, двумя крошечными девочками и двумя детьми от первого брака своего мужа, которые достались ей в приданое, и которые смотрели на нее со смешанным выражением любопытства и ревности. И к тому же не было у профессора Цветаева в деле создания музея более верной, преданной и деятельной сотрудницы, чем вторая его жена. Повзрослевшая Марина писала в очерке «Отец и его музей». Она вела всю его обширную иностранную переписку, и часто заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки или лести с французом, строкой из поэта с англичанином, каким-нибудь вопросом о детях и саде с немцем, той человеческой нотой в деловом письме, личной в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный дар, без которого словесный дар — ничто. И говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности, вхождение во все и выхождение из всего победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу, верить в него, а когда нужно, и за него. Это я, детский свидетель тех лет, должна сказать, ибо за меня не скажет, ибо так глубоко не знает никто.